что само по себе носило сенсационный характер. Такие дела, как мое, занимали всегда 2-3 часа. Я же растянул удовольствие на 2 дня. Когда я закончил свою превосходную, ей-богу, речь, суд с видимым облегчением удалился заседать. Не успел я выдохнуть торжественную усталость, а суд уже вернулся. Прошло минут 10-15, не больше, и председатель прочитал уже напечатанный на машинке приговор: 10 лет лагерей и 5 лет последующих поражений в правах. Как это положено по закону, председатель спросил меня, есть ли заявление суду. Я спросил, имею ли я право, будучи своим собственным защитником, пользоваться при составлении кассационной жалобы всеми материалами предварительного следствия и судебного заседания. Председатель ответил, безусловно, все эти материалы мне будут даны вместе с копией приговора. Воронка почему-то долго не было. Старший милиционер, запинаясь, спросил, не соглашусь ли я пойти в тюрьму пешком, хотя он понимает, что мне это, вероятно, неудобно. Я быстро согласился и между двумя милиционерами неторопливо зашагал по мостовой, разглядывая знакомые дома, даже видя издали знакомых людей. Никакие способы не могли мне помочь заснуть в эту ночь. Как будто бы я чувствовал, что еще не все кончено, что предстоят новые ощущения и что они будут не столь красивы, как цирк, устроенный мною на суде. И вот теперь-то надо вспомнить о тех двух начальниках, ради которых я начал этот рассказ и успел написать столь обширную экспозицию. На другой день в сопровождении надзирателя вошел начальник тюрьмы. Он дал мне 2 листка папиросной бумаги, на которых была отпечатана копия моего приговора, и, положив передо мной, сказал, «Распишитесь в получении. Начиная с этого времени, вам дано 72 часа для обжалования». Гражданин начальник тюрьмы, председатель суда мне заявил, что, поскольку я являюсь своим собственным защитником, мне одновременно с приговором будут даны материалы следствия и суда для написания кассации. Никаких материалов суда нет и не будет. Подписывайтесь. Я не подпишусь и требую материалы суда. Требовать вы можете у своей жены. Нам ваша подпись и не обязательно. Сейчас мы составим с надзирателем акт о том, что приговор объявлен, от подписи осужденной отказался. Достаточно. Через 72 часа приговор войдет в законную силу. Я прошу дать мне возможность обратиться с заявлением в суд и прокуратуру. Во внутренней тюрьме бумагу для заявлений дают 1 раз в месяц. Ее давали 5 дней назад. В следующий раз вы ее можете получить через 25 дней. Если вы не дадите мне возможность написать заявление в суд и прокуратуру, я объявлю голодовку. До сих пор не понимаю, как вырвалось это неожиданное для меня самого заявление. Начальник даже расплылся от удовольствия. Ну и дохни себе на здоровье. Ничего, попросишь жрать, и расхохотался от собственного остроумия, и ушел. У меня горели уши от негодования и стыда. Все эти месяцы я жил с торжествующим сознанием, что они со мной могут сделать все, кроме одного — поставить на колени. Дернул же меня черт сказать про голодовку, когда я вовсе и не собирался таким путем с ними бороться. Но не отступаться же. Иначе рухнет вся система моей теперешней жизни, все, на чем покоится та сила, которая меня в 38-м пленяла в сокамерниках-коминтерновцах. А сколько можно голодать? В лагере я научился не бояться голода. По обильной и прочитанной мною литературе о тюрьмах я знал, что чувство голода притупляется через 3-4 дня. Некоторые арестанты держали голодовку по 20-30 дней и ничего. Но тогда начальники зашевелятся, и эта прокурорская гнида придет. Ничего, поголодаем. На следующее утро, когда мне принесли завтрак, я его не принял и торжественно заявил надзирателю, что объявил голодовку.